Дорогие братья и сестры, очень радостно и торжественно быть на таком служении. Братья и сестры, мы год ждали этого служения, чтобы побыть здесь вместе с народом Божьим и слышать пение хора прекрасное. И так как-то дух радуется, как-то больше силы появляется, больше трудиться для Господа. Слава Господу, друзья, за такое чудное служение. Попросили немножко рассказать о нашем служении. Ну, мы не сильно далеко уехали от нашего места. Мы переехали из города Омска в Омскую область. Город Тюкалинск такой есть. И там совершаем служение 7 лет. Друзья, я хотел так вот прочитать один текст Священного Писания. Он на протяжении этих 7 лет был мне, ну, большим утешением. Вообще много в жизни трудностей у христианина, написано много скорбей у праведного, да? Но от всех избавляет его Господь. Это место тоже было утешением, потому что в жизни любого человека, христианина, особенно которые переехали на служение, дьявол ополчает все силы, чтобы сломить дух христианина. Третья книга Царств, 19 глава, 9-10 стих. «И вот было к нему слово Господня, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе». Друзья, вот эти слова пророка Исаия были для меня утешением. «Возревновал я о Господе». Я думал, Господи, когда же Ты меня готовил к этому служению? Почему вот именно я приехал? Друзья, я вспоминаю времена гонения тоже, когда мы были еще маленькими детьми и нас водили на собрания. И помню один такой случай, пришли гонители, и страшное стало твориться. Верующих всех вытаскивали, а нас с сестренкой запрятали под стол, накрытой скатертью, чтобы нас как-то сокрыть, чтобы мы как-то не перепугали сильно. И мы там стояли, и как-то у меня в детском сердце появилось такое желание: я буду стоять за народ Божий. Я буду так же, как мы, родители. Я все равно буду верующим. Такое вот желание какое-то было, друзья дорогие, и слава Господу, что вот Господь провел нас через эти обстоятельства и с детства вложил уже это желание как-то послужить чем-то Господу. Хотя нет особых дарований, талантов каких-то, друзья, но Господь готовил. Я уже в прошлом году рассказывал, не хотелось бы повторяться, но, друзья, что важно – переезде, даже в таком небольшом, всегда есть препятствия. Я знал, что переехать мне нужно совсем недалеко, но препятствие было, друзья. И препятствие, я думаю, даже будет тогда, когда надо ради Бога переехать на соседнюю улицу. И тогда будет препятствие, потому что это касается дела Божьего. Это касается благовестия. И, как брат сказал, уже мы вторгаемся в ту область или в те места, где царствует сатана и дьявол. И Господь нас призывает вырывать эти души для спасения. Когда мы еще не переехали, я ездил в этот город с посещением, мне братья поручили ехать туда с благовестием. Там домик купили уже, и надо совершать там служение. Там нет ни одной евангельской церкви, только православные. А город, ну, 11 тысяч человек, и им нужно свидетельствовать. Говорят, езжай, Алексей, там, и начинай служение библиотеки. Друзья, так вот я поехал с сестрой со своей, кстати, с той, с которой стоял под столом, там накрытой скатертью, с ней же тоже поехали мы совершать служение в библиотеке. И так она вышла куда-то, я зашел в этот дом, так вот один, пустой дом, ни мебели, ничего нету. Надо начинать служение, склонился на колени и так вот со слезами плакал: Господи, естественно, никто еще никогда в этом доме не молился. Посмотрел документы этого дома. Год постройки, 1917 год. Старый дом. Думаю, ну никто не молился здесь еще. Господи, услышь молитву, чтобы здесь была церковь, чтобы здесь хоть кто-то был спасенный. Друзья дорогие, и слава Господу, сегодня у нас 13 членов церкви. Господь благословил. За 7 лет служения 7 человек приняли крещение. Вот вчера мы собирались с миссионерами, так вот беседовали, ну и вопрос раздавали. Мне вопрос попался: что вашим служением больше, приобретение или потерь? Друзья, конечно, приобретение. Много приобретений Господь дает, когда мы ревнуем о деле Божьем и хотим что-то сделать в немощи нашей, в нашей слабости. И на протяжении этого времени, что вот уже на больше 10 лет, мы совершаем служение библиотеки там. Хотя вот в последнее время, казалось бы, Ну, вот под прошлое воскресенье стояли, и никто не подошел, и никто ничего не взял, и предлагали, отказываются, ну, нас уже знают, отказываются, я думаю, Господи, ну, стоит ли там стоять, стоит ли это еще делать дело Божье? И мне вспомнилась проповедь Аркадия Михайловича, он говорит, священник стоит, стоит на том месте, где поставил Господь. Друзья, поэтому мы должны делать, и дело спасения, оно не зависит от нас. И мы ничего не можем сделать, чтобы привести грешника к Богу. Это делает Господь. Это Его сила, Его могущество. Как-то тоже было так утешение для нас. Одна женщина пришла на собрание. Она говорит, я уверовала в Германии, а когда-то я жила здесь. Но, говорит, первое Евангелие, которое я получила в своей жизни, я получила у вас на библиотеке. Но я вот читала, но пришла к Богу через несколько лет, но первое Евангелие я получила у вас. Друзья, такое утешение было. Слава Господу, что все-таки Слово Божье, оно действует. Мы раздаем, даем его, и не знаем, принесет ли оно плод. Но написано, Слово Божье живо и действенное, и совершает свое действие. Дорогие друзья, конечно, вот я тоже вчера такую сказал мысль, сегодня повторю, вот кто переехал, трудностей очень много. И самые трудные – это первые 3-5 лет. Потом становится легче. Друзья, дорогие, у нас тоже так было. Когда мы переехали в этот домик 17-го года постройки, и там ничего практически не было, так немножко из мебели. И так вот тоже пытался как-то, молились, чтобы на работу устроиться. Нигде производства нету, некуда устроиться. И так вот сильно переживали, Господи, ну как быть? В одном месте договорились, примут в лесхоз, примут меня. Хорошо, иди на медкомиссию. Иду на медкомиссию проверять. И меня проверяет, обнаруживает туберкулез. Думаешь, Господи, почему? Вроде бы так вот, все же хорошо, вроде бы работу нашли, вроде бы так. И такие переживания. Рождается второй ребенок, инвалид. Думаешь, Господи, почему так? Почему так? Друзья, но я понял, что Господь призывает свидетельствовать людям, которые окружают нас. И в больнице много было свидетельств. И у меня женщина, которая лечила, врач спрашивает, а как вы заразились болезнью? У вас кто-то из родственников больной? Я говорю, нет. Где-то контакт у вас был? Я говорю, был. А мы когда, я еще жили в Омске, посещали этот диспансер, где лежали больные, там проводили благовестие. Но я говорю, мы посещали турдиспансер в Омске, и там благовестие проводили. Она говорит, а что вас туда повлекло? А я не знал, что ответить. А что повлекло? Она говорит, любовь к ближним, наверное. Я говорю, да, любовь к ближним. Она говорит, это очень хорошо. Я, говорит, жила в Фергане, и там, говорит, знала верующих. Это очень хорошие люди. У вас есть литература, принесите, пожалуйста. Я бы хотела очень почитать. И ребеночку детскую Библию хотела подарить. И так мы с ней душевно побеседовали, хорошо. Друзья, много таких встреч было. И когда с ребенком тоже, с медперсоналом беседовали, тоже много было свидетельств и благовестий. Друзья, сегодня я так смотрю, думаю, Господи, почему все это? Господь работал с нами. Друзья, мы не были готовы к этому служению. Ну, и, может быть, и не видели, ну, в чем мы не готовы. Но Господь сам с нами работал через эти обстоятельства и готовил. И сегодня мы смотрим и радуемся, слава Господу, что сегодня все-таки приобретений больше, нежели потерь. Слава Господу, что вот это вот слово возреновал я о Господе, чтобы во многих сердцах еще могло возгореться, чтобы вот эта ревность по делу Божьему встать в том месте, встать в проломе за дело Божье, и чтобы там дело Божье могло совершаться. Друзья, тоже Господь со мной работал. Мне предложили тоже переехать, я немножко сопротивлялся, но разные причины были. А Господь меня призывал через служителей и через отца призывал. И вот как-то тоже стою на библиотеке в этом городе. Я еще не переехал, совершали служение, ездили. И одна женщина, субботница, она всегда вот старалась как-то наше дело служения унизить или выказать, что ну, мы не правы. И она один раз тоже смотрю, на библиотеке стою, идет. Подошла. Вы, говорит, провели служение? Я говорю, провели. А когда в следующий раз приедете? Я говорю, ну, через 2 недели, если Господь позволит. И что ты думаешь? Покормил овец своих, и приедешь только тебе через 2 недели кормить. А 2 недели у тебя будут овцы твои голодные ходить? Друзья, ну, конечно, я объяснил, что Господь кормит не так. Но она ушла, а у меня на сердце как-то было переживание, что это был призыв, все равно Господь зовет, нужно кормить народ, нужно говорить о Господе, нужно здесь быть. И поэтому слава Господу, что мы на протяжении этих 7 лет испытали большое благословение. И также в материальном служении Господь усмотрел после всех этих болезней хорошую работу. Я молился: «Господи, дай такую работу, чтобы не препятствовало служению, чтобы я мог быть свободным, чтобы я мог на этой работе свидетельствовать людям о Господе». Друзья, Господь усмотрел, я сегодня ремонтирую людям квартиры, так вот Господь повел, и ремонт произвожу у людей, которые никогда не пришли бы на библиотеку, которые никогда по своему положению не придут в дом молитвы, не придут в палатку для благовестия, но я иду в их дом. Друзья, и первое, что я делаю в этих домах, где начинаю работу, я молюсь. Говорю: «Господи, здесь никто в этом доме еще не молился. Помоги мне совершить работу, чтобы это было светом Твоим, чтобы это было свидетельство». И как-то всегда так вот я решил дарить Слово Божие и свидетельство о Господе. Как-то мне звонит глава администрации. Я с ним раньше договаривался о благовестии. Он всегда препятствовал, коммунист, и всегда против был этого дела служения. А здесь смотрю, звонит, называет меня по имени-отчеству: «Алексей Николаевич, вы не могли бы ко мне прийти, совершить работу?» Я так удивился, думаю, так он Господь зовет, думаю, ну надо ему засвидетельствовать. Ну пришел, мы там совершили, сделали работу ему. Думаю, ну как-то он с нами в контакт не входил, и как-то свидетельство не получалось, чтобы как-то ему сказать о Господе. Ну и так уже прощались с ним. Я говорю: «Василий Иванович, я хотел подарить вам духовную литературу, Слово Божье о спасении души». Он говорит: «Хорошо, хорошо. Спасибо большое, взял». И потом говорит: «Знаешь что, Алексей, ты вот молодой еще, а я жизнь прожил. И я понял, что за все в жизни надо будет давать отчет». Друзья, думаю, слава Господу, что он это правильно понял. Что за все в жизни надо будет отчет давать пред Богом. Друзья, и Господь благословил, и сегодня так вот мы тоже совершаем и духовную, и физическую работу. И вот недавно мы закончили, тоже подарили семье, где совершали работу, литературу, с радостью приняли. И говорят: «А мы думали, верующие такие, а вы, оказывается, совсем другие. У вас совершенно такие добрые намерения». Ну и как-то смотришь, радуются люди. Думаешь, слава Господу, что вот так вот Господь и усмотрел с работы. Также мы могли и построиться, Господь и материально нас благословил. Слава Господу. Хотелось бы, друзья, чтобы и в моей жизни, и в жизни каждого из нас было переживание о деле Божьем и была ревность, как у пророка Ильи. Аминь.